Хвала небесам! Кейман не требовал от меня немедленного ответа. В этот момент сани плавно остановились, и королевский наместник тут же распахнул дверь со своей стороны. А через несколько секунд он уже подавал мне руку, предлагая помощь. Скрипя сердце, я приняла ее. Но Кейман пошел дальше. Он опять, стоило мне только встать рядом с ним, подхватил меня на руки и отправился через снег к ярко освещенному, широкому, крытому крыльцу, на котором толпились люди, слышалась музыка, громкий смех и разговоры. Я недовольно скрипнула зубами. Представляю, сколько пересудов вызовет эта картина. Но вырываться в такой ситуации было бы глупо. К тому же я не хотела прыгать в легком платье по сугробам, понимая, что это чревато мокрыми ногами и простудой, если не воспалением легких в перспективе. Вскоре Кейман осторожно опустил меня. К тому моменту мы уже находились под защитой козырька над крыльцом, поэтому снега можно было не опасаться. Но удивило меня и то, что здесь было очень тепло, словно в доме. Ко мне тут же подскочил слуга и склонился в безмолвном поклоне. Я вспомнила о пальто Кеймана, которое все еще защищало меня от холода. Скинула его на руки услужливого мужчины и повела обнаженными плечами. И впрямь очень тепло. И не скажешь даже, что всего в двух шагах от нас сплошной стеной валит снег, и через музыку доносится заунывный вой набирающего силу ветра. «Впечатляет?» Горделиво спросил у меня Кейман, заметив мое недоумение. «Знала бы ты, сколько денег я отдал за это заклинание! Но оно того стоило!» Я неопределенно хмыкнула. «Ну что же, каждый забавляется так, как хочет. А по мне, это просто глупо и очень кичливо тратить целое состояние ради того, чтобы полюбоваться на непогоду с крыльца». Между тем, наше эффектное появление не прошло незамеченным. Гул разговоров притих, пусть и не смолк полностью. Я поймала несколько обращенных ко мне любопытствующих взглядов. Наверняка приглашенные на торжество сейчас гадают, кто я и почему явилась сюда в сопровождении нового королевского наместника Хельона. Вряд ли кто-нибудь узнает во мне дочь графа Грекса, ведь до сего момента, по иронии судьбы, я ни разу не была в высшем свете. К нам торопливо подбежал еще один слуга, ловко балансируя под носом, нагруженным бокалами игристого вина. Кеймон взял два. Один буквально насильно втиснул мне в руки. Второй пригубил, после чего кашлянул, прочищая горло. Я немедленно напряглась. Сдается, новый королевский наместник собирается объявить собравшейся публике мое имя. И я угадала. Дождавшись, когда к нему обратятся взгляды всех присутствующих, Кейман жестом собственника подхватил меня под локоть и громко объявил: «Дамы и господа, я очень рад, что вы сегодня пришли поздравить меня со столь высоким назначением. И позвольте представить вам мою спутницу на сегодняшний вечер, Итак, перед вами Хидаша Артьян. По толпе пробежал быстрый, удивленный ропот. Я опустила глаза, почувствовав, как мои щеки начинают заливать румянец смущения. Ну где же, Абальт и Гарольд? С куда большим удовольствием я бы стояла сейчас под руку со своим так называемым женихом. Кейман одним глотком допил бокал и поставил его на поднос замершего около него слуги. Взял себе еще один и обернулся ко мне с широкой улыбкой. «Не желаешь ли войти в дом и подарить мне свой первый танец на сегодняшнем празднике?» Спросил он, лукаво подмигнув. Я не желала. Говоря откровенно, я вообще не собиралась танцевать на этом вечере с кем бы то ни было. Как-то не до веселья мне сейчас. И уж тем более я не хотела кружиться в вальсе с королевским наместником. Не стоит быть провидицей, чтобы понять. После этого так называемого торжества обязательно пойдут слухи. Меня приводила в тоскливый ужас одна мысль о том, что мое имя и имена моих погибших родителей начнут склонять на все лады. Я хмуро оглядела крыльцо. Еще никогда мысль о побеге не была настолько заманчивой. Растолкать толпу, ринуться вниз по ступенькам и затеряться в метели. Да, но что потом? Предположим, никто меня не перехватит, никто не догонит. Но долго ли продлится эта удача? Не сомневаюсь, что королевскому наместнику не составит особого труда разыскать меня и Дирка. И тогда опять начнется этот кошмар с угрозами, смутными намеками, принуждением. «Добрый вечер, Виер Кеймон!» Вдруг прервал мои безрадостные рассуждения приятный мужской голос. Я негромко перевела дыхание от облегчения. Хвала небесам, показной танец откладывается. Авось Абальт успеет добраться до дома королевского наместника, пока тот будет беседовать. И я с интересом уставилась на осмелившегося заговорить с королевским наместником. Судя по тому, как переменился в лице Кеймон, этот высокий, темноволосый мужчина с глазами красивого фиалкового цвета был ему хорошо знаком. А еще за спиной этого незнакомца стоял еще один господин. Правда, светловолосый и зеленоглазый. Я нахмурилась. Сдается, эти двое — близкие родственники, очень похожи друг на друга. Правда, один брюнет, а другой блондин. Но высокие, острые скулы, хищный прищур глаз, упрямые ямочки на подбородках. Чудно, право слово. Заметив, что я украдкой поглядываю на него, блондин вдруг задорно подмигнул мне, но тут же вновь напустил на себя демонстративно равнодушный вид, вперев тяжелый взгляд в Кеймана. Королевский наместник между тем справился с замешательством и кивнул, принимая приветствие темноволосого незнакомца. «Рад вас видеть на торжестве, Вир Норберг. Сдавленно проговорил он. Не думал, что вы примете приглашение. О, у меня есть некоторые дела в вашем городе. Отозвался Вир, с явным любопытством изучая меня. С каким-то странным весельем переглянулся со своим спутником и добавил. «Дела личного характера, но я решил, так сказать, совместить приятное с полезным и поздравить вас лично». «Очень, очень рад», — повторил Кейман с таким кислым выражением лица, будто его не поздравляли только что, а предупредили о грядущих крупных неприятностях. «Позвольте представить моего брата, Вира Фелона Клинга», — продолжил Норберг и кивком указал на блондина. «Брат? Ну что же, это объясняет их удивительное сходство». Фелон неожиданно склонился передо мной в поклоне, ловко перехватил руку и поцеловал ее. Я вздрогнула от неожиданности. Ох, что он творит? Он — Виер, а я — безродная. Он ведь должен был услышать, как Кейман объявлял, кто я. Или пропустил все мимо ушей, увлекшись разговором с кем-нибудь. «Позвольте похитить вашу прелестную спутницу, Виер Кейман». Хрипловатым голосом попросил Фелон. «Всего на один танец». «Да, но...» Запротестовал Кейман, явно не придя в восторг от этого предложения. «Да полно вам». Фелон не дал ему договорить и негромко рассмеялся. «Честное слово, я верну вам ее в целости и сохранности». Теперь наступил мой черед кисло морщиться. Этот Фелон даже не подумал спросить моего разрешения на танец. Как будто я не человек, а какая-то вещь, своего рода ценный приз, передаваемый из рук в руки. «Надеюсь, вы не будете возражать, Хидаша?» Тут же обратился ко мне Фелон и опять незаметно подмигнул, добавив. «Мой брат хочет обменяться парой слов с вашим спутником. Поверьте мне, это будет очень скучный разговор». В этот момент я как раз смотрела на Кеймана, поэтому заметила, как его аж передернуло от этих слов. По всей видимости, необходимость беседы с загадочным Норбергом по какой-то непонятной причине приводит в настоящий ужас, казалось бы, всесильного королевского наместника. «Пойдемте». Уже тверже повторил Фелон и предложил мне руку. Я больше не сомневалась ни единого мига. Говоря откровенно, мне плевать, кто эти мужчины. Но если их появление на торжестве означает для Кеймана неприятности, то я только рада. И я осторожно положила ладонь на локоть блондина. Не прошло и минуты, как мы покинули крыльцо, заполненное народом. Удивительное дело, но толпа мгновенно расступалась перед Фелоном. Он провел меня ко входу в дом, ни разу не замедлив шаг и не посторонившись, чтобы пропустить кого-нибудь. В самом особняке королевского наместника было намного просторнее. По всей видимости, почти все гости сейчас высыпали на крыльцо, любуясь непогодой и метелью под надежной защитой блокирующих заклинаний. Миновав прихожую, Филан провел меня в просторную гостиную, размерами напоминающую настоящий танцевальный зал. В самом дальнем углу помещения со всем удобством расположились приглашенные музыканты. Звучал негромкий вальс, но никто не танцевал. Немногочисленные присутствующие здесь в основном разговаривали, разбившись на группки по 3-4 человека. Сновали слуги, разнося неизменное шампанское. Фелон ловко подхватил с подноса бокал, прежде покосившись на мой, который я по-прежнему держала в свободной руке. Только сейчас я вспомнила о том, что так и не пригубила вино. Сделала крохотный глоточек, от волнения почти не почувствовав вкуса напитка. Интересно, куда же запропастился Абальд? Я начинаю волноваться за него. Вдруг Гарольд уже превратился в чудовище, не сумев совладать с действием яда, и первой его жертвой стал лучший друг. На этом месте я прервала свои невеселые рассуждения, заметив, с каким нескрываемым удивлением на меня смотрит Фелан. Что это с ним? Он как будто заглянул в мои мысли. Но разве это возможно? «Вот что, Хидаш Артиян», — проговорил Фелан. «Я новый человек в вашем городе. Расскажите мне, что, собственно, тут происходит?» «Что тут происходит?» Я невольно улыбнулась от подобной формулировки вопроса. «Тут происходит слишком многое и слишком странное. За последние несколько дней я узнала так много страшных историй, что поневоле задумалась, а не существует ли в Хельюне культ поклонников бога пасынка. Это бы многое объяснило. А еще мне никак не давал покоя вопрос моей загадочной и пугающей похожести с погибшей женой Гарольда. Подумать только, у нас не только одна внешность на двоих, но даже судьбы удивительно схожи. И опять я осеклась, заметив, как внимательно на меня смотрит Фелан. Ох, как-то мне не по себе. Он словно действительно читает мои мысли. «Начнем по порядку», — мягко проговорил он. «Сначала объясни мне, почему твое присутствие здесь для всех остальных, как красная тряпка для быка, Хидаша?» Мое имя при этом он почти выкрикнул. Я не сомневалась, что Фелан сделал это специально, желая проверить реакцию окружающих. Как и следовало ожидать, ближайший к нам мужчина, о чем-то увлеченно рассказывающий двум женщинам, споткнулся на полуслове и изумленно обернулся. Скользнул по мне быстрым взглядом, смешно приоткрыл рот, после чего эта группа быстро отошла от нас на несколько шагов и о чем-то возбужденно зашепталась, то и дело поглядывая на меня. Фелан улыбнулся, выжидающе посмотрел на меня. Я не торопилась ему отвечать. Вместо этого опять пригубила вино от досады, сделав слишком большой глоток и едва не подавившись. Мне не понравилась выходка Феллона, очень не понравилась. По его вине я опять ощутила себя неведомой зверушкой, выставленной на всеобщее обозрение. «Ты удивительно немногословная девушка, Хидаша», — мягко сказал Феллон. «Поразительно. Мы беседуем уже полчаса, не меньше. А за все это время ты не произнесла ни слова. И все-таки, почему твое присутствие на этом так называемом торжестве так поразило высший свет Хелиона?» «Это слишком сложный вопрос, Верфелан», — хрипло произнесла я, осознав, что продолжать молчать дальше будет просто невежливо. «Боюсь, если я начну на него отвечать, то это займет весь вечер». «А ты начни!» — легкомысленно посоветовал мне Феллон. «А там посмотрим». Я неопределенно повела плечами. «Легко сказать. Да сложно сделать. С чего начать-то? С так называемого предательства моего отца? С того жуткого утра, когда я обнаружила родителей мертвыми? Или красочно живописать те страшные полгода, когда я отчаянно пыталась выжить и не дать умереть брату? А, быть может, рассказать ему о моей постыдной сделке с Гарольдом, когда я согласилась стать его любовницей в обмен на кров и еду для меня и брата, про мою глупость с вызовом отродья бога пасынка не хочется даже вспоминать». Я вздрогнула, заметив, с каким сочувствием на меня смотрит Феллон. «Да что ты будешь делать? Я действительно начинаю верить, будто он читает мои мысли». «Что вы можете рассказать о королевском наместнике?» Вдруг резко переменил он тему разговора, будто забыв о том, что так и не получил ответа на свой предыдущий вопрос. «Виер Кеймон Регас». Я с такой силой сжала бокал, что едва не раздавила хрупкое стекло. Опомнившись, немного ослабила хватку и осторожно поставила его на поднос пробегавшего мимо слуги. А этот вопрос еще сложнее и тяжелее предыдущего. В памяти сама собой всплыла та отвратительная сцена в санях по дороге сюда. Кеймон пытался изнасиловать меня. И я не сомневалась, что если бы мое сопротивление было чуть менее отчаянным, то он непременно довел бы задуманное до конца. А его обещание — восполнить все мои потери, если я буду с ним. Все это очень странно. Феллон открыл было рот, желая спросить еще что-то, но в последний момент передумал, усмехнулся и одним глотком осушил второй бокал вина, который ему поторопился подать услужливый слуга. «Сдается, мы с братом рискуем задержаться в вашем городке», — сказал он. «Норберг тут по делам, так сказать, личного характера. Но вряд ли он устоит от искушения сунуть свой нос в происходящее». «Культ бога пасынка, говоришь?» «Никогда о таком не слышал. Но в вашем городке вообще весьма странные обычаи». Я вздрогнула, как от удара. Да, но я даже не заикнулась о культе. Точнее, я о нем только думала, но точно не говорила. Тогда что же получается? Этот симпатичный блондин в самом деле умеет читать мысли? Ох, жуть какая! Я выразительно передернула плечами, вспомнив, какие именно непристойные сцены совсем недавно мелькали перед моим мысленным взором. Взять хотя бы отвратительную выходку Кеймана. «О, сдается, твой жених пожаловал!» — произнес Фелан, глядя куда-то поверх моей головы. Я резко повернулась и увидела, как в гостиную влетел бледный от переживаний Абальд. Застыл на пороге, явно выискивая кого-то взглядом. Затем увидел меня и аж воссиял в улыбке. «Хеда!» Абальд с такой поспешностью ринулся ко мне, что едва не снес с ног какого-то вальяжного господина, который лишь в последний момент с удивительной для столь внушительной комплекцией шустростью успел отпрыгнуть с его дороги. «Хеда!» Уже спокойнее и несколько запыхавшись после своего молниеносного рывка, повторил Абальд, остановившись рядом со мной. Жестом собственника притянул меня к себе, обняв за талию, и с нескрываемым подозрением уставился на безмятежно улыбающегося Фелана, после чего поинтересовался. «У тебя все в порядке?» «Да, в полном». Растерянно отозвалась я, гадая, почему его прикосновение не раздражает меня, а напротив, даже растрогало. Надо же! Если бы Гарольд осмелился обнять меня на глазах окружающих, то меня это наверняка бы сильно разозрило и лишний раз заставило бы вспомнить то, какую роль я вынуждена исполнять для него. Но с Абальдом все было иначе. Он обнимал меня так, будто это было совершенно естественно, словно мы на самом деле являлись парой влюбленных. «А где Гарольд?» — спросила я, усилием воли отвлекшись от этих размышлений. Абальд моментально помрачнел. Кивком указал на арку, отделяющую гостиную от прихожей. Я проследила за направлением его взгляда и невольно охнула, потому что там стоял Гарольд. Несчастный некромант выглядел так, будто находился на последнем издыхании. Прошло около часа с тех пор, как Кеймон отвез меня на этот праздник, но Гарольд за такой крошечный промежуток времени словно постарел не на одно десятилетие. Удивительно, что в его волосах еще не засеребрилась седина. Я пытался отговорить его. Извиняющимся тоном сказал Абальд, когда я перевела на него вопросительный взгляд. Кричал ему, что он делает величайшую глупость. Яд убьет его, прежде чем он отыщет тварь богопасынка. Если, конечно, она вообще существует, а не является плодом его воображения. Но Гарольд пригрозил, что если я рискну хоть каким-нибудь образом облегчить его состояние, то он убьет меня, а потом опять вызовет какого-нибудь демона из мира духов и позволит ему покусать себя. Мол, раньше он даже не догадывался, что яд настолько увеличит его чувствительность, и он не отступит, пока не пройдет эту дорогу до конца. Абальд споткнулся и совсем тихо завершил после крохотной паузы. «Хеда, я боюсь, что он сошел с ума. Яд отравил его разум, он более не способен адекватно воспринимать реальность. Если рассудить здраво, то на это не способно абсолютное большинство людей. Неожиданно вступил в разговор Фиолан. А Бальд тут же нахмурился и посмотрел на него. Я тоже недоуменно сдвинула брови. Надо же, я каким-то образом умудрилась позабыть о том, что Фиолан стоит совсем рядом и слышит наш разговор. Иначе обязательно предупредила бы Абальда об опасности излишних откровений. Как-то все это очень непонятно. И даже немного пугает. Ах, да, кажется, я об этом сегодня уже думала. Все-таки очень странный этот Фиолан. Позвольте представиться. Между тем весьма любезно продолжил Фиолан и слегка наклонил голову, обращаясь к Абальду. Виер Фиолан Клинг. Вир Абальд Трен. Машинально отозвался тот. Очень приятно. Фиолан воссиял такой искренней улыбкой, что морщины, изрезавшие лоб Абальда, немного разгладились. Да что там, даже я с удивлением ощутила, как мои губы сами собой раздвигаются в ответной улыбке. Позвольте поздравить вас с предстоящей свадьбой, Вирабальд. Проговорил Фиолан и кинул на меня озорной взгляд. «Право слово, ваша невеста, очаровательная девушка. Не сомневаюсь, что вы никогда не пожалеете о своем выборе». Я беззвучно ахнула. «Как? Ну как он об этом узнал? Я ведь не промолвила и слова о намерении Абальда взять меня в жены и таким образом избавить от множества проблем. А вдруг целитель сейчас разозлится, решив, будто я рассказываю направо и налево о его предложении руки и сердца? Болтуны никому не нравятся». Но Абальд даже не подумал каким-либо образом выразить свое недовольство. Он лишь крепче привлек меня к себе и спокойно сказал: «Спасибо, Виер. Вы очень красивая пара». Фиолан довольно кивнул. Затем внезапно нагнулся к Абальду, который был немного ниже его, и очень серьезно и тихо сказал: «Я от всей души вам советую. Берите свою невесту покрепче за руку и уходите». «Да, но...» Абальд растерянно оглянулся на Гарольда, который словно заснул с открытыми глазами. Он все так же стоял в арке, мешая слугам и гостям дома проходить в гостиную из нее. Но пока никто не рискнул сделать ему замечание, предпочитая протискиваться мимо боком и опасно балансируя тяжелыми подносами. И я вполне понимала этих бедолаг. Уж больно страшный видок сейчас был у некроманта. «Уходите!» С нажимом повторил Фиолан. «Немедленно, сейчас же!» Искоса глянул на меня и добавил: «И не бойтесь мести королевского наместника. Поверьте, у этого подреца в ближайшее время значительно прибавится проблем». Он и думать забудет о вашем существовании. Но мой друг...» Продолжал настаивать Абальд, не сводя встревоженного взгляда с Гарольда. Именно в этот момент некромант словно очнулся. Повел головой из стороны в сторону, оглядываясь. При этом на его лице было написано столь неподдельное изумление, будто он совершенно не помнил, как здесь очутился. Затем Гарольд обернулся к лестнице, находящейся у него за спиной и, по всей видимости, ведущей на верхние этажи особняка, и очень медленно, но настойчиво отправился к ней, почти волоча за собой левую ногу и цепляясь за стену, чтобы не упасть. «Гарольд!» Абальд встревоженно ринулся было за другом, но тут же был перехвачен Феланом. Виер самым невежливым и грубым образом схватил целителя за рукав, причем с такой силой дернул его, что раздался предательский треск материи. «Не глупи!» — прошипел Фелан, как-то разом оставив свой нарочито вежливый тон. «Абальд, не суйся в это дело. Ты уже сделал все, что мог. Бери Хидашу, уходите, убегайте отсюда. И будете жить долго и счастливо. Нарожайте кучу детишек и умрете в один день». Я испуганно прижалась к Абальду. И куда только делся тот милый, обходительный мужчина, который разговаривал со мной все это время. На какой-то жуткий миг мне почудилось, будто зрачки в ярко-зеленых глазах Фелана вытянулись, словно на меня посмотрел хищный зверь, а не человек. По всей видимости, Абальд тоже почувствовал это. Он попятился к выходу из гостиной, при этом не отпуская мою руку. Волей-неволей я последовала за ним. И, если честно, я была очень рада приказу Фелана. Я не испытывала ни малейшего желания оставаться в этом доме. Без понятия, что здесь должно произойти этим вечером. Но я очень хочу к моменту раскрытия этой тайны оказаться как можно дальше отсюда. А еще я волновалась за Дирка. Как он там? Не наделает ли глупостей, оставшись без присмотра? Вдруг решит, что его побег из города послужит спасением для меня. Все так же не отрывая напряженного взгляда от Фелана, Абальд вышел в прихожую. Нерешительно покосился было на Гарольда, который к этому моменту преодолел примерно половину подъема на второй этаж. Я понимала, какая борьба сейчас идет в душе Абальда. Он не хотел бросать друга одного в этом доме. И в чем-то я его понимала. Выглядел сейчас Гарольд так, что на погребальный костер краши кладут. В моем спутнике говорило чувство вины и прочие эмоции. Наверняка Абальду неловко от того, что он в прямом смысле слова увел девушку у друга. И плевать на то, что сама девушка была с этим другом лишь из-за безысходности. Мой же рассудок кричал: «Беги отсюда подальше! Спасайся, пока не произошло чего-нибудь поистине страшного!» Я кинула умоляющий взор на Фелана, надеясь, что он заметит замешательство Абальда и опять прикрикнет на него. Но блондин уже не обращал на нас ни малейшего внимания, заведя разговор с симпатичной высокой брюнеткой. Та же Манна хихикала и кокетливо теребила длинный локон, выбившийся из сложной прически. «Абальд!» Я тихонечко тронула целителя за рукав, который чуть ранее едва не оторвал Фелан. «Пойдем!» «Куда он идет?» Задумчиво пробормотал тот, будто не услышав моей просьбы. «Ему ведь очень больно. Вон, почти висит на перилах. Считай, поднимается за счет силы рук. Но все равно куда-то идет. Зачем?» Я бросила тоскливый взгляд на дверь. Она была всего в нескольких шагах от меня. «Быть может, уйти? Одной?» Но я сомневалась, что смогу в такую непогоду найти извозчика, согласного отвезти меня на другой конец города. Наверняка за всеми этими важными господами в свой черед приедут экипажи. Вряд ли кто-нибудь оставил сани дожидаться окончания праздника. Слишком вьюжно и холодно сейчас, а пешком и одна я вряд ли преодолею столь большое расстояние. К тому же у меня нет верхней одежды. В самом деле, не просить ведь Кеймана опять одолжить мне теплое пальто. «Хеда, подожди меня здесь», — попросила Абальд, продолжая обеспокоенно глядеть в спину друга, который на редкость упорно преодолевал ступеньку за ступенькой. «Я быстро. Просто проверю, куда он направился». Я прикусила губу, силясь сдержать измученный стон. «Ох, Абальд, ну зачем?» Я не сомневалась, что его решение не принесет ничего хорошего для нас. Абальд тем временем наконец-то выпустил мою руку. Затем, повинуясь мгновенному порыву, наклонился ко мне и ласково чмокнул в лоб. «Одна нога здесь, другая там», — пообещал он мне. «Я действительно только гляну, что там, и сразу же назад. Веришь мне?» Я кивнула, пытаясь не обращать внимания на то, как сердце сжалось от дурного предчувствия. Нет, я не сомневалась, что Абальд вернется ко мне как можно скорее и заберет меня из этого дома. Вопрос только в том, позволят ли ему это. Гарольд, между тем, наконец-то достиг второго этажа. Издал такой вздох облегчения, что его услышала даже я внизу. И, пошатывая, словно пьяный, отправился вглубь коридора. Абальд напоследок потрепал меня по плечу и ринулся по лестнице вверх, перепрыгивая сразу через две ступеньки. И в этот момент я изумленно распахнула глаза. Гарольд как раз остановился, как будто прислушивался к чему-то, что было ведомо только ему. Одна из дверей, приглашающе, распахнулась перед ним, и перед некромантом предстала женщина. Я зажмурилась и несколько раз силой мотнула головой, силясь отогнать наваждение. А когда опять посмотрела наверх, то Гарольд уже вошел в комнату и захлопнул за собой дверь. Но та женщина, что приглашала его войти, как она была похожа на меня! «Хеда!» — Ты видела ее?» Возбужденно воскликнул Абальд. Он уже стоял на самом верху лестницы, поэтому наверняка намного лучше рассмотрел незнакомку. И ошарашенное выражение на лице целителя лучше любых слов доказывало, что мне не почудилось. Но если все так, то получается, все наши рассуждения были в корне неверны. «Абальд!» Я в свою очередь начала подниматься, испугавшись, что целитель ринется в ту комнату, за дверями которой скрылся Гарольд. Нисколько не сомневаюсь, что это ловушка. Но Абальд уже не слушал меня. Он развернулся и зашагал прочь, повторяя недавний путь своего приятеля. Что мне оставалось делать? Я не могла просто стоять и смотреть, как Абальд, единственный человек, который проявил ко мне хоть какое-то подобие сочувствия, идет прямиком в западню. Поэтому я повыше подняла подол платья, наплевав на все возможные правила приличия, и поспешила за ним. Когда я достигла площадки второго этажа, коридор был уже пуст. Абальд тоже скрылся за дверьми загадочной комнаты, прежде не удосужившись постучаться. Запыхавшись, я подлетела к ним. Несколько раз глубоко вздохнула, силясь восстановить дыхание. «Ну вот, я здесь. И что дальше?» «Постучаться и попросить позволения войти?» «Да ну, как-то глупо будет». Я нерешительно потянулась к дверной ручке. Прикоснулась было к прохладному металлу, но тут же испуганно отдернула пальцы. «Не хочу! Я знаю, чувствую, что за этой дверью меня ждет что-то страшное!» И в то же время не могу оставить Абальда без помощи. Только из-за меня сегодня вечером он покинул дом, чего не делал уже много лет. Только из-за меня он попал в этот дом. Только из-за меня он осмелился пойти наперекор самому королевскому наместнику. Если ему грозит опасность, то я обязана быть рядом. Я зачем-то набрала полную грудь воздуха, словно готовилась нырнуть в ледяную воду, и решительно распахнула дверь.